Глава седьмая. Стройные, нарядные борзые дожидались своей очереди. Впереди всех стоял Микки. Дело до сих пор велось добросовестно, и кто может доказать, что дальше началась нечистая игра? Микки был вправе спустить любого из кроликов. «Номер третий!» — крикнул он помощнику. Из ящика выскочил боевой конек с черно-пегими ушами. Каждый прыжок его равнялся 5 футам. Дико глянув на непривычную ему толпу людей, он проделал поразительный по высоте разведочный скачок. «Грррр!» — закричал стартер, и помощник его забарабанил палкой по решетке. Прыжки боевого конька увеличились до 8-9 футов. «Грррр!» — и они возросли до 10, до 12. Когда он отбежал шагов на 30, спустили борзых. 30 шагов — расстояние вполне допустимое, хотя многие находили, что довольно было бы и 20. Грррр, грррр, и боевой конек плыл 14-футовыми скачками, ни разу не подпрыгнув для разведки. Грррр, чудесные собаки, как они мчались по полю! Но далеко впереди, как белая чайка, как облачко, несся боевой конек. Дальше, мимо большой трибуны. Уменьшалось ли расстояние между кроликом и собаками? Нет, увеличивалось. В меньшее время, нежели требуется, чтобы это описать, черно-белый пушок впорхнул в дверь пристани. Дверь, так похожую на добрую старую куриную лазейку в заборе. Борзые остановились под гром насмешек. Толпа кричала «Ура!» боевому коньку. Как хохотал Микки! Как ругался Дигнам, а газетные люди писали, писали, писали. На следующий день во всех газетах появилась заметка. Чудесный подвиг кролика. Кролик по имени Боевой Конек разбил на голову 2 знаменитых в спортивном мире собак. Между владельцами собак произошел яростный спор. Признали, что игра кончилась в ничью, и собак допустили на 2-е состязание. Но после первой погони они были утомлены и на этот раз бежали вяло. На другой день Микки встретился с торговцем бриллиантами. Случайно, конечно. «Хотите сигару, Микки?» «Благодарю вас, сэр. Уж так они хороши, что не отказался бы и еще от одной. Покорно благодарю, сэр».